«Похвальные намерения, капитан-лейтенант», — спокойно сказал он, «но я бы рекомендовал вам для начала войти в курс наших дел, отчетливее уяснить себе диспозицию. Вы не против?» «Не против, этого я и хотел, но товарищ из ОСНАЗа почему-то назвал меня провокатором. Тогда сделаем вот как». Гладкий на секунду задумался, а потом обратился ко мне не по уставному, тем самым давая понять, что инцидент с рукоприкладством признается полностью исчерпанным. «Саша, я вас прошу совершить с капитан-лейтенантом небольшой мацион. Сводите его на западный край плато, покажите желтые таблички, покажите красную, проведите немного по тропе, введите в курс одним словом, хорошо?» «Плакали мои книжки», — подумал я. «Разумеется, Ник Наполеон Васильевич. То есть так точно, товарищ капитан первого ранга?» «Товарищ капитан-лейтенант, не обижайтесь, но ни в коем случае нельзя обсуждать вопросы побега в бараках и вообще на территории лагеря. Здесь наверняка все прослушивается. А даже если и не все, я замялся. Что?» «Неприятно это говорить, но, возможно, кто-то из наших товарищей согласился или в будущем согласится на сотрудничество с клонами. Стукачи?» — ахнул Меркулов. «Кто?» «Тише, тише. Я не сказал, что они есть. Но они могут быть или могут появиться. Да я голыми руками, гада!» Ну и тип. Как он умудрился до капитан-лейтенанта дослужиться и ни разу не загремел обратно в летехи по неполному соответствию при таком характере? «И я, товарищ капитан-лейтенант. Но если не знаешь, кто этот гад, а он тем временем на тебя стучит коменданту, то согласитесь, чепуху мелешь, лейтенант. Не может такого быть, чтобы русский офицер продался этим выродкам». Меркулов явно переключился на диалог с внутренним голосом, не со мной. «Нет, такому никогда не быть. Аргумент был веский, ничего не скажешь. Оставалось только согласиться. Я тоже в этом уверен». Мы шли длинным проходом между двумя сетчатыми заборами. Этот проход, рассекающий лагерь надвое, находился под постоянным наблюдением из цитадели. Лейтенант Тихомиров, знаток и ценитель античности, уверял, что такая центральная улица в римском военном лагере называлась Виа Притория. Это мудреное название не прижилось, а вот Тверская, как окрестил ее Лева Уснас, подхватили все. Итак, прошли мы с Меркуловым по Тверской и уперлись в турникет западного КПП. Кроме этого символического препятствия, ничто не мешало военнопленному покинуть территорию лагеря в любое время дня и ночи. Не было там ни собак, ни автоматчиков, ни многорядной проволоки под током, ни колониальной экзотики вроде живой изгороди из трайтаонских хищных лиан. Удивительно? Да. Я достал свое удостоверение и засунул его в щель сканера. Створки турникета разошлись в стороны. Пройдя через КПП, я достал удостоверение из лотка, в которое оно было выплюнуто, и положил обратно в нагрудный карман. «Вы покидаете территорию лагеря нравственного просвещения имени Беджада Саване. Напоминаем, что ближайшее мероприятие «Ужин» состоится через 1 час 38 минут. Ближайшее контрольное мероприятие «Построение перед вечерней молитвой» состоится через 2 часа 38 минут. Приятной прогулки». «Чтоб тебе сдохнуть», — проворчал Меркулов. «Итак, мы на свободе. Жилблоки, санблоки, пищеблок, спортплощадки, раскидистые платаны, погребальная башня Дахма и главная цитадель — все осталось за спиной. Повторяю, на свободе. Не верите? Зря». «Послушай, я не понял». Меркулову было явно не по себе. «В чем подвох? Если мы подойдем к краю плато, нас снимет снайпер? Нет? Значит, где-то есть скрытый периметр охраны, пикеты, секреты, огневые точки? Насколько я знаю, нет. Плато оканчивается отвесным обрывом? Нет, там есть вполне сносный спуск». «Так какого же рожна?» Нехорошо отвечать старшему по званию вопросом на вопрос, но эффект того стоил. «Как, по-вашему, называется эта планета?» Меркулов посмотрел на меня испытующе. «В загадки играть будем». «А почему бы и нет, товарищ капитан-лейтенант?» «Ну, давай поиграем». Меркулов остановился, подпер подбородок рукой и с демонстративной задумчивостью вперился в бледно-голубое небо. «Я торчал здесь уже 3 недели. Почти все мои товарищи по несчастью, которых конкордианское вторжение застало на планетах внешнего пояса, больше месяца. Среди них были опытные навигаторы и астрографы, пилоты и разведчики, был, в конце концов, всезнающий эксперт Злочев. По ночам они изучали рисунок созвездий и подсчитывали количество небесных тел в звездной системе. Днем по 100 раз глядели на местное солнце, растирали в пальцах грунт, по часу рассматривали каждую залетную стрекозу, квазинасекомые. Настоящим стрекозам здесь взяться было неоткуда. Никто не смог уверенно опознать планету. Ни по астрографическим, ни по каким другим признакам. Наши же тюремщики держали ее название в строжайшей тайне. «Неважно, как называется место, куда занесла нас судьба», — говорил Кирдер. «Важно, что здесь проходит передний край борьбы с Ангроманью». Но не могли же мы всерьез называть планету, на которой, быть может, нам предстояло проторчать еще долгие годы, передним краем борьбы с Ангроманью. Просто передний край, может, и сгодилось бы для передовой базы нашего флота, но уж никак не для клонского тайного логовища. Поэтому кто-то из старших офицеров еще до моего появления окрестил планету глаголом. Для гражданского уха звучит диковато, но для военного органично. Глагол — это 4-й код из таблицы условных позывных. После «Азов» — «Бук» — «Ветер». Во время планирования реальных боевых действий эти коды обычно перекрываются личными позывными командиров тактических подразделений. Но во время учебного моделирования табличными кодами пользуются вовсю. Эти коды — азбука войны. Скажем, задача из учебника по тактике может формулироваться так. Вам приказано атаковать на высокой орбите планеты Z-класса транспорт противника условного типа «Дюгонь». Ударные группы «Азов» и «Бук» состоят из 3 торпедоносцев D-4 каждая. Группа прикрытия «Ветер» состоит из 6 истребителей «Рок-12Т». В вашем распоряжении имеются еще 2 истребителя «Рок-12Т», 2 штурмовика «Ле-10» и 2 разведчика D-4Р. Варианты использования этих флугеров. Первый. Сформировать 1 большую демонстрационную группу «Глагол». Второй. Сформировать 2 демонстрационные группы «Глагол» и «Древо». Третий. Распределить флугеры между группами «Азов», «Бук», «Ветер». Сделайте ваш выбор и обоснуйте его, если известно, что транспорт охраняется 2 фрегатами условного типа «Хищный», находящимися на той же орбите, что и транспорт с опережением и отставанием в 2000 и 1000 километров, соответственно, ТТХ условных боеединиц, смотри в приложении 2. Но зачем мне было говорить Меркулову, что условное название планеты — глагол, и что ничего достоверного установить не удалось? Пусть уж помучается. «Это не так-то сложно, когда знаешь все планеты Конкордии наперечет», — пробормотал Меркулов, на глазок определяя угловые размеры неяркого светила при помощи разведенных большого и указательного пальцев. «Так, это не яма. Там центральная звезда значительно меньше. Не Ардвисура, а спектральный класс другой. Ну, не Паркида и не Вертрагна, ясно. А, да это же Хворена. Что тут сложного?» Он повернулся ко мне с улыбкой победителя. «Все бы хорошо, но сутки здесь втрое длиннее хворенских. Кроме того, есть и другие отличия, вы их еще встретите». «А что за сутки на Хворене?» 22 стандартных часа. Эту цифру я вынес отнюдь не из Академии. Кому она нужна, Хворена? Но в последние недели я столько раз становился свидетелем и посильным участником подобных дискуссий, что волей-неволей начал ориентироваться в конкордианской астрографии. «Ну, допустим, а другие отличия?» «Вот о них я и хотел вам рассказать. Пойдемте к ребятам». Я указал на группу пленных, которые, как и мы, вышли погулять. Они стояли перед желтой табличкой «Стой, опасно для жизни» и играли в ложки. «Да ну их, этих ребят! Это займет 5 минут. Пойдемте, пойдемте, не пожалеете». Мы подошли. Ребята оказались итальянцами. Я их лично не знал, хотя мне было известно, что это звездолетчики с 2 линкоров, расстрелянных из засады в упор на рейде Екатерины. Занимались итальянцы вот чем. Набрав в столовые ложек, администрации лагеря это не приветствовалось, но и не возбранялось, они бросали их за желтую табличку и смотрели, что дальше будет. Когда Меркулов увидел, что дальше,